Сновичок снова произнес заклинание. И перед ними неожиданно возникла огромная сцена, освещенная прожекторами. На сцене стояла Катя, настоящая эстрадная звезда. Да не одна, а со своей школьной группой. На них были эффектные костюмы, но в черно-белых тонах. Никто не знает, не понимает, когда звезда во тьме сияет. И светом своим она меня так манит. Никто не знает, никто не знает. Врубайся в тему, опиши проблему. Йо! Не гадьте правила, взломай систему. Йо! В твоем мозгу золотая микросхема. Но ты свободен и никакой дилеммы. Очень осторожно. Эй, поколение, пошире улыбайся, ладони выше, в текста мои врубайся. Секите фишку, двигайте интрижку, ловите позитив, девчонки и мальчишки. Жизнь звезды круто, безмерно. Осторожно. Катя, Катюша. Вау, это кто это меня здесь так называет? Лично меня зовут Кэт. Кэт, это я, Веня, твой брат. Вау, Веник, а что ты здесь делаешь? Это же мой сон. Катя, как здорово, что ты меня слышишь, видишь и узнаешь. Ты чего такое говоришь, Венька? Катя, зачем ты смотришь эти черно-белые сны? Ничего ты не понимаешь. Черно-белые — это круто! А цветные сны — ну ерунда. Зайчики, белочки. Но ты же раньше была, как и я, смотрел цветные сны. Правда? Ну, правда, ну, смотрела. Они же веселее, радостнее. Катя на секунду задумалась и хотела что-то ответить брату. Но тут во сне на нее нахлынула толпа поклонников. Защелкали фотоаппараты, засверкали вспышки. Вау, извини, братишка, но мне сейчас немного некогда. Сам видишь, поклонники, то все, автографы надо раздать. И потом еще новые суперхиты учить. Ладно, будь здоров! Чао, какао! Хоть Катя меня увидела и ни с кем не перепутала. Сцена с прожекторами растаяла. Сновичок и Веня остались одни в стране, где рождаются и цветные, и черно-белые сновидения. И пока они осматривались, за ними незаметно наблюдал Храпелкин. Отличная песня у Катерины, а у Кэт. Хоп-хоп, хип-хоп. Еще немного, и весь цвет пропадет из ее снов. Вообще, сегодня удачная ночь. Это большой успех. Завладеть детской подушкой. Обычно все дети смотрят цветную чепуху от сновичка. Но тут уже ничего не поделаешь. А этот мальчик будет смотреть мои сны. Подушечка. Вообще-то тяжеленькая. Наверняка. Наверняка там уже есть эти пестрые сновичковские сказочки. Надо посмотреть. Где-то были мои острые ножницы.